إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Поистине вся хвала надлежит Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и прощении и прибегаем к Его защите от зла наших душ и от зла наших плохих дел. Кого поведет Всевышний Аллах, того никто не собьет, а кого он ведет в заблуждение, нет тому путеводителя. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, я свидетельствую, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник. Я также свидетельствую, что он довел послание своего Господа должным образом, наилучшим образом исполнил возложенную на него миссию, оставил свою умму на ясных, как белый день, доказательствах, от которых не отвернется никто, кроме тех, кому суждено быть среди погубленных. О Аллах, восхваляя благодетельству нашего пророка Мухаммада, его семью, сподвижников и всех, кто последовал по их пути вплоть до судного дня. А затем завещаю вам, а также себе бояться Аллаха. Богобоязненность — это лучшее, чем может запастись раб, и это лучшее проявление благого нрава. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ватазавваду ваинна хайрат зади таква». Запасайтесь, и лучше, чем вы можете запастись, это богобоязненность. И Всевышний Аллах говорит: «Валибасу таква зади кахай». Одеяние богобоязненности – это лучшее из одеяний. Аллах Субхана ва Тааля, обращаясь к верующим, говорит: «Я айюхаллазина аману таккуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным страхом к нему, и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. И Аллах Субхана ва Тааля повелел рекомендовать бояться его должным страхом. Хакка тукати – истинной богобоязненностью. И пришло в толковании, в комментарии к этим словам Всевышнего от подвижников пророка, алейхиссалату вассалям, что истинная богобоязненность – это когда человек выполняет повеление Аллаха, оставляет ему запреты, которые он на него возложил, прославляет своего Господа и не является из тех, кто забывает о нем и выражает ему благодарность за те милости, которыми он его наделил. Быть богобоязненным – это завещание первым поколением людей и последним. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ва лакад вассайна аллазина утул китаба мин кабликум ва ийякум ан таккуллах». Мы завещали тем, кому было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха. Аллах Субхана ва Тааля любит богобоязненных. Аллах Субхана ва Тааля обещал награду богобоязненным в этом мире и в последней жизни. Из того, чему побуждает нас наша религия, это уделение внимания чистоте, как внешней, так и внутренней. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Инна Аллаха юхиббут таввабина ва юхиббул мутатаххирин». Аллах любит приносящих покаяние, и Он любит очищающихся. Покаяние очищает деяния человека. И покаяние является обязательным для каждого совершеннолетнего, и оно не спадает сегодня при каких обстоятельствах. Покаяние за грехи является обязанностью каждого мусульманина и мусульманки. И посредством покаяния человек очищает свою душу и очищает свое сердце. Ведь покаяние не что иное, как сожаление за те грехи, которые человек совершал. Покаяние – это сожаление за то неправильное поведение, которое человек себе позволял в отношении к своему Создателю или же в отношении с людьми. Покаяться от греха означает прекратить совершать этот грех, вернуться к Аллаху Субханаху ва Тааля, отказаться от искушения и начать повиноваться Всевышнему. Это подразумевает, чтобы человек сожалел о том грехе, который он совершил. И это требует от него искреннего намерения не возвращаться к нему впредь. И это требует от него, чтобы он вернул должное его правообладателю. И если человек присвоил себе что-то незаконно, или он позволил себе приступить к границу в отношениях с творениями Аллаха Субханаху ва Тааля, то покаяние будет, и это обязательное условие покаяния, чтобы он попросил прощения у тех людей, чье право он затронул. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Кад афляха ман тазакка», преуспел тот, кто очистился. И здесь под очищением имеется в виду очищение своего сердца от любого проявления низменности по отношению к Аллаху, от очищения своих намерений. И если человек любит, он любит ради Аллаха. Если он враждует, то это делает ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Очищение своих деяний от проявлений ширка, больших грехов, нововведений малых, неправильного поведения и так далее. Это одна сторона чистоты, которая побуждает нас в религии Аллаха Субханаху ва Тааля. И это очищение является обязательным, как было сказано, для каждого мусульманина, и это очищение залог успеха для человека. «Кад афляха ман тазакка», преуспел тот, кто очистился. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит о душе: «Кад афляха ман заккаха», преуспел тот, кто очистил ее, очистил свою душу. Имеется в виду внутреннюю сторону, о которой мы говорили. Что же касается внешней стороны деяний человека, то это имеет отношение как к деяниям, так и его внешнему виду, а также к тому месту, которое его окружает. И наша религия побуждает нас к тому, чтобы мы уделяли внимание должное чистоте. Чистоте внешней, чистоте внутренней, чистоте того места, в котором ты проживаешь и которое тебя окружает. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил достоверно в хадисе, который нам передала мать правоверных Аиша, радиаллаху анха. Он сказал, что 10 вещей относятся к фитре. И фитра – это то естество, с которым Аллах Субханаху ва Тааля сотворил людей. Фитра – это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Фитра – это деяние, которые присутствуют среди людей испокон веков. Это деяния, которые совершались пророками и посланниками, которые являются лучшими из людей. 10 вещей имеют отношение к фитре, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И в этом побуждение каждого мусульманина и мусульманки, чтобы они уделяли внимание этим качествам, о которых сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти качества способствуют полной чистоте тела, которое нам велено Аллахом Субханаху ва Тааля очищать. Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, сказал: «Ашму мин аль-фитра». 10 вещей относятся к фитре. Первое, о чем он сказал, алейхи саляту ва салям, пастушали, подстригание усов. Это имеет отношение к мужчине. Подстригание усов – это сунна, имеется в виду путь, которого придерживались пророки и посланники во все времена. Это то, чему побуждает нас наш пророк, алейхиссаляту вассалям. Подстригание усов, во-первых, когда усы у человека бывают большими, то на них может оставаться пища, которую он употребляет. Отсюда возникает неприятный запах. И для того, чтобы избавиться от этого неприятного запаха, человеку необходимо постричь усы, чтобы они не были причиной собрания этого мусора или же этого возникновения этого неприятного запаха. Подстригание усов бывает двух видов, это пришло из жизни описания сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что они делали это двумя методами. Один из них – подстригание полностью, как можно короче. Подстригание полностью, как можно короче. Второй вид – они прикладывали мисваки, это веточка, прикладывали ее к верхней части губы и подстригали то, что было над губой. Таким образом, чтобы усы не попадали на верхнюю часть губы. На верхнюю губу. Послушайте. Второе, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и ахтау лихи. Отпускание бороды. Это является обязательным для мужчин, согласно единому мнению мусульманских ученых. Носить бороду – это обязанность мужчин. И относительно хадисов, которые пришли про бороду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил это в приказной форме. Это раз. Во-вторых, хадисы, которые до нас дошли, указывают на то, что посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, носил бороду, и это делали его сподвижники, ради Аллаху анху ва Аллаху. Более того, в этом, в исполнении этого повеления Аллаха, субханаху ва та'аля, противоречие многобожникам и огнепоклонникам. Об этом говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, халифу мушрикин. Не подражайте многобожникам. И он говорил, халифу маджус, не подражайте огнепоклонникам. Подстригайте усы, отпускайте бороды. Это повеление пророка, алейхи саллаху ва саллям, которое имеет отношение ко всем мужчинам. Это признак красоты в мужчине. Третье, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, третье качество – это сиван. Сиван в определении ученых – это использование веточки и подобное этому для очищения полости рта. Это является сунной, как было сказано, путем всех пророков и посланников. Очищение полости рта – это то, чему побуждает нас наша религия. И очищение полости рта является желательным и поощрительным в том случае, если у человека испортился запах изо рта, если он проснулся ото сна, если он употребил пищу, если он выходит для общения с людьми или встречает людей, гостей, если он намеревается совершить какой-либо из видов поклонения. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, если бы не моя опасность и мое опасение затруднить свою уму, я бы приказал вам использовать зубочистку перед каждой молитвой. И пришло в другом хадисе при каждом омовении. Зубочистку имеется в виду очистить свои зубы. Это независимо от того, чем человек это делает, будь то щетка, нитка или подобное этому. Но лучше, чем можно очистить свои зубы, это то, что сегодня нам известно как сиван. Сиван в его арабском значении подразумевает любое, чем очищает человек полость своего рта, но в определении именно сивака, о котором сейчас идет речь, это веточка, а дерево, которое называется араб. Это дерево, оно известно, оно сегодня общедоступно и продается, это лучший вид сивака, поскольку он способствует очищению зубов, укреплению десен, его сок способствует перевариванию пищи и так далее. И он любим Аллаху, как об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Следующее качество, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, истиншакульма. Истиншакульма – это полоскание носа. Нос Аллах, субхану ва тааля, сделал по своей мудрости таковым, что человек через него вдыхает кислород. И он имеет свойство фильтра. Он фильтрует тот кислород, который поступает в организм человека. Если вместе с кислородом, с воздухом, который человек вдыхает, попадает к нему пыль и подобное этому, все это задерживается в носу. И сунна нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это то, к чему он побуждал, и это является обязательным согласно более достоверному мнению ученых при каждом омовении, которое мусульманин совершает на молитве, полоскать свой нос. Таким образом, вдыхая воду и выдыхая ее обратно, высматривая другими словами. Следующее качество, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Кассуль-Азхар» – подстригание ногтей. И сюда относятся ногти, как рук, так и ног. Подстригать ногти – это одно из качеств, которым побуждал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что способствует чистоте тела человека. Поскольку под ногтями могут собираться микробы, ногти могут поранить, ногти могут поломаться, тем самым доставить человеку неудобства и вред. Поэтому их необходимо подстригать, как этому побуждал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. И нет достоверного хадиса о том, что ногти подстрижены необходимо закатывать. И нет достоверного хадиса от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что для этого необходимо выделять какой-то определенный день. Но ученые ислама подчеркивали и побуждали к тому, чтобы человек выбирал для этого пятничный день. Почему? Потому что перед джума, когда он собирается на пятничную молитву, потому что ему велено искупаться, очистить свое тело, умаститься, одеть лучшие одежды и таким образом направиться на праздничную молитву в день пятницы. Поэтому некоторые ученые считали желательным это делать либо в четверг, либо в пятницу, перед тем, как направиться на пятничный намаз. Если же у человека выросли ногти, то нет необходимости ждать, можно его подстричь тогда, когда у него есть эта необходимость. Единственным исключением является, когда наступает месяц Зульхиджа для тех людей, которые намерены сделать жертвоприношение. Если человек вознамерился сделать жертвоприношение, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил подстригать ему ногти, когда наступает месяц Зульхиджа, до тех пор, пока он не сделает жертвоприношение. Следующее качество, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это надхуль-ибр, выдергивание волос из-под мышек. Волосы под мышками у человека являются местом возникновения неприятного запаха. И удаление этих волос способствует чистоте человека. Это является обязательным один раз в 40 дней. Это пришло от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что пророк, алейхи саляту ва саллям, ограничил их 40 днями, чтобы они подстригали ногти, выдергивали волосы из-под мышек, брили волосы в области паха и подстригали свои усы 40 дней. Имеется в виду, чтобы человек не оставлял эти вещи больше, чем на 40 дней, иначе он попадает в грех. Удалять волосы из-под мышек любым удобным для человека способом. Но в хадисе пришло от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, именно выдергивание. Почему? Потому что выдергивание способствует уменьшению волос, чтобы они не распространялись. Ученые говорят также, Аллах об этом известно лучше, что это оказывает полезное воздействие на организм человека. Это также способствует уменьшению этих волос, когда их выдергивают. Если же человек испытывает при этом затруднение, то дозволено их удалить любым для него удобным способом. Как, например, если он побреет эти волосы, и в этом не будет ничего неправильного. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о следующем качестве – это гасль-бараджин. Гасль-бараджин – это те складки, которые имеет человек на теле, поскольку в этих складках может собираться мусор во время работы, во время, когда человек потеет и так далее. И их необходимо тщательно вымывать. Туда в первую очередь относятся складки, которые на пальцах, между пальцами и подобное этому. Их необходимо вычищать. Это одно из качеств фитры, о котором упомянул посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Следующее качество, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, халькуль-ана. Халькуль-ана – это волосы в области паха. в области странных мест общих, эти волосы необходимо удалять, поскольку они также служат причиной возникновения неприятного запаха, и это является одним из качеств, фитры, естественных качеств, которым Аллах Субхана Аллах сотворил свое творение. Поэтому удаление этих волос любым удобным способом также поощряется. Последнее, о чем сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, истинфар сульма. Истинфар сульма – это использование воды после того, как человек справляет малую или большую нужду. И это является обязательным, как минимум, использовать твердые предметы, которые не имеют с собой никакой ценности, как бумага, например. Плюс к этому, если человек будет использовать воду, это лучше и поощрить. Это 10 качеств. Десятое качество передачи, как этого хадиса говорит Сидна Аша. Я забыл десятое. И может быть, это его предположение, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, имел в виду ватмада. Илля Акуна Аль-Махмада. Аль-Махмада – это полоскание рта, когда человек положит свой рот, вбирая воду, оборачивая ее там во рту, после чего сплевывает. Валлаху а'лам. Далее, Аллах Субхана ва Тааля повелел обращаться к нему с мольбами, просите же его и обращайтесь к нему поистине о прощающей милости. Имеют отношение к его телу. Пришло в хадисе, что Ибрахим, алейхиссалям, сделал обрезание, когда ему было 80 лет. Пророк Ибрахим, отец пророков, сделал обрезание, когда ему было 80 лет. После него все пророки и посланники Аллаха, алейхиссалям, делали обрезание. Есть предание, в котором сказано, что пророки и посланники рождаются обрезанными, но это предание недостоверно. Они так же, как и все люди, делают обрезание. Это то, что имеет отношение к чистоте тела. Что касается внешнего вида человека, то относительно этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Инна Аллаха джамилун йухиббу джамаль». Поистине Аллах красивый, Он любит красивых. И это Он сказал тому сподвижнику, который задал пророку саллаллаху алейхи ва саллям вопрос: «Один из нас любит, чтобы его одежда была красивой и чтобы его сандалии были красивыми. Не относится ли это к высокомерию?» А что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал? «Нет, поистине Аллах красивый, Он любит красивое. Высокомерие – это презрение к людям и непринятие истины». В другом хадисе передается, что однажды посланник Аллаха алейхи саллату ва саллям увидел человека в невзрачной и поношенной одежде. Он его подозвал к себе и спросил о его возможностях. И когда он узнал, что у этого человека есть возможность одеваться красиво, пророк саллаллаху алейхи ва саллям повелел ему, чтобы он купил для себя одежду, и сказал, что Аллах любит проявление своей милости на своих рабах. То есть если Аллах субхана ва тааля дал человеку возможность одеваться красиво, чтобы он внешне выглядел красиво, то это необходимо делать, и это любимо Аллаху субхана ва тааля. И пророк алейхиссалату ва саллям одевался красиво, и он уделял внимание своим волосам, и он уделял внимание приятному запаху. И он говорил алейхиссалату ва саллям, что из этого мира его любимые вещи, некоторые вещи из них благовония. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно любил благовония и приятный запах. И в этом урок каждому из нас, чтобы мы подражали своему посланнику, лучшему из людей алейхиссалату ва саллям, и уделяли внимание своему внешнему виду. Уделяли внимание тому, чтобы мы выглядели опрятно, и уделяли внимание тому, чтобы от нас исходил приятный запах. Это сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это то, что любимо как Аллаху субханаху ва тааля, и это то, что служит средством призыва. И в этом указание на то, что если мусульмане находятся в обществе, в котором преобладают люди неверующие, имеются в виду не мусульмане, то такие вещи подобного рода являются более желательными. Почему? Потому что в таком обществе мусульмане представляют лицо мусульман. Поэтому ему необходимо в большей степени уделять внимание тому, как он выглядит, тому, как он себя ведет, тому, как он общается с людьми, как он шутит, как он смеется и подобное этому. Почему? Потому что его поведение будет расцениваться не как его личное поведение, а как поведение, которое он побуждает людей ислама. И здесь ответственность на человека ложится в большей степени. И пришло предание, что те сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Убайда ибн аль-Джаррах, Умар Халид ибн аль-Валид, когда они были на границе с неверующими, там, где они вели войны, когда Умар ибн аль-Джаррах пришел их навестить, то он увидел на них дорогие одежды. Он увидел на них дорогие одежды, и он выразил им порицание. На что они ему сказали, что мы находимся на границе с неверующими людьми, и они обращают на это внимание. То есть их правители, их короли, они одеваются подобным образом, и это заставляет этих людей преклоняться перед ними. И если бы не знали нам этого, то мы бы себе этого не позволили. И это говорит о том, что польза для мусульманина есть в том, чтобы он одевался соответствующе, чтобы это было примером для людей, неверующих людей, которые его окружают. Далее, мои уважаемые братья, Аллах Субхана ва тааля повелел нам в Коране деяния, которые он начал самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна аля ан-наби, я айюхаллазина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Поистине Аллах и его ангелы восхваляют пророка, мы, которые уверовали, просите его восхваления и приветствуйте его приветствие. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад.